Глава 10. Преступление и наказание. Кира позвонила, когда все приготовления были сделаны, на углу стола секретаря лежал пухлый конверт. «Мастер Чехов, я позвонила приказчице и сказала, что вы велели», — отчиталась девушка. «Она считает, что через час за мной прибудет машина из поместья отца». Я не удержался от довольной улыбки. «Отлично, тогда диктуйте адрес, а еще лучше скиньте его в сообщение на мобильный телефон». «Хорошо, Павел Филиппович», — ответила собеседница и завершила вызов. Я же взял со стола конверт и позвонил Фоме. «Слушаю очень внимательно, вашество», — послышался в трубке голос слуги. Я улыбнулся и уточнил. «Твоя машина на ходу?» «А как же?» — Фома, казалось, даже удивился вопросу. «Как раз сейчас выгнали с ямы, работают как британские часы». «Тогда, перегоняя ее к офису, нужно будет съездить по одному адресу». Слуга не стал задавать лишних вопросов, просто ответил. «Уже в дороге, барин!» «Жду», — произнес я и завершил вызов. Фома прибыл через 10 минут. Остановил машину у крыльца, вышел из салона и открыл пассажирскую дверь. «Прошу, вашество», — произнес он. Я уселся на переднее сиденье, слуга же занял место за рулем. Обернулся ко мне с вопросом. «Куда едем, барин?» Я вынул из кармана телефон, продиктовал адрес, который прислала мне Кира. «Хороший же район», — удивился Фома. «Зачем туда на этой машине ехать?» «Чтобы не привлекать внимание номерами семьи», — ответил я. «Тьфу, да номера я за 3 минуты поменяю», — отмахнулся слуга. «Если только в номерах дело. Надо?» От этого заявления я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться. «Предложение интересное, но нет. Мы поедем на этой машине. Так будет удобнее». «Как скажете, вашество», — немного разочарован, пробасил Фома и завел двигатель. «Любовь Федоровна сегодня сообщила, что получила от тебя подарок», — решился я на разговор. «Заметила?» — довольно уточнил парень. «Я старался. Затемно съездил в погребальное бюро и выбрал самые свежие цветы». «Погребальное бюро», — повторил я и спрятал улыбку за кулаком. «А почему выбрал погребальное?» «А какое надобно?» — нахмурился помощник. «Ну, цветы же обычно покупают в цветочной лавке». «Это для бабы какой-нибудь», — терпеливо пояснил водитель. «А тут сама Любовь Федоровна, серьезная женщина». «И это повод дарить ей похоронный венок?» — не удержался я от усмешки. «Так она ж того!» — парень закатил глаза. «Мертвая! И бьюсь об заклад, что ей венок дарили только однажды, и то на погребении. Может, она и вовсе пропустила торжество, так как и была в доме призраком». «Не поспоришь», — согласился я. «А любой бабе, женщине то есть, приятно получить цветы». «Но не в виде венка на памятник». «Павел Филиппович, ну наш того!» Он вновь закатил глаза. «И венок как раз к месту. К тому же он еще с ленточкой был, блестящий и красивый». «И ты ее подписал», — продолжил я. «Пожелание умирать долго», — парень прям-таки засиял от гордости, «чтобы она была в этом доме и не развеивалась». «Логично», — пришлось признать мне. Парень неожиданно нахмурился. «А ей не понравилось? Гвоздики не по вкусу». «Думаю, дело именно в них», — не стал спорить я. «И знаешь, Любовь Федоровна очень любит розы». «Из роз венок слишком дорогой», — тотчас замотал головой Фома. «И зачем он, ежели к вечеру завянет?» «Я не к тому», — улыбнулся я. «У порога дома растет шиповник. Уж лучше ты его обихоть. А еще посади под окном розовые кусты». «Мороки с этим много», — скривился парень. «Но я сделаю, ежели Любовь Федоровне по сердцу придется». «И не дари венки женщине, даже если она мертвая». «Красиво ведь», — возразил парень. «И так хорошо разместился на дверной ручке». «Не спорю, но дама может решить, что он ее полнит». «Да», — удивился Фома и качнул головой. «Но бабам ты и впрямь не угодишь. Венок и полнит. Глупость же, вашество». «Однако женщины удивительны, и даже мертвым, видишь ли, венки не идут». «Запомню», — пообещал питерский, — «и розы посажу. Они под окном пригодятся, чтобы никто не додумался раму отжать да внутрь дома забраться». «Договорились». Меж тем мы уже доехали до нужного места. Кира снимала квартиру в доходных домах студенческого городка. Они располагались в высоких новостройках, которые занимали несколько кварталов неподалеку от метро «Студенческий городок», где расположились почти все крупные учебные заведения Петрограда. В центре площади красовался памятник Ломоносову, основателю первого императорского университета. Высокий плотный мужчина в сюртуке и с книгой стоял, грозно взирая с постамента на горожан. А за его спиной располагался главный корпус императорского университета. Здесь же, неподалеку, были и первый лекарский лицей, институт имени Пирогова, военная академия лейб-гвардейского Михайловского полка, художественная школа имени Репина и множество других заведений для детей дворян и промышленников. В центре студенческого района высился блестящий на солнце шпиль башни университета государевой службы, который выпускал из своих стен чиновников, приказчиков и прочих управленцев. Доходные дома братьев Филатовых были жильем приличной стоимости. Предназначенные для детишек промышленников и землевладельцев, они открывали двери тем, кто опасался отдавать деточку в кампус студенческого общежития или желал уберечь отрока от пороков пьянства и разврата. Территория корпусов была огорожена, а в каждой жилой башне был консьерж и охрана. Обслуживала здание компании по уборке квартир. Также на территории были парки, магазины, тренировочные залы, парковочные места и прочие мелкие, но приятные радости. Тут же располагались столовые с домашней кухней, где привыкшие к поварам дети могли не портить нежные желудки. Так что аренда здесь обходилась весьма недешево. Фома припарковал машину в подземном этаже одного из торговых центров. «Можешь подождать меня здесь или прогуляться неподалеку», — предупредил я и вышел из машины. Слуга кивнул, нажал на брелок сигнализации и направился в сторону торгового центра. Я же вышел с территории и пошел к нужному дому, у которого уже ожидала Миронова. Девушка увидела меня и махнула рукой, привлекая внимание. «Я рада вас видеть», — сказала она и перекинула за спину тугую косу. «Не думала, что вы так быстро все организуете». «Хочу решить ваш вопрос как можно скорее. Справедливость должна быть восстановлена». «Идемте, мастер», — произнесла моя клиентка и направилась к корпусу. Я последовал за ней. Консьерж, сидевший за стойкой, отвлекся от чтения газеты и смерил нас цепким взглядом. Это был мужчина средних лет. Настоящий возраст определить было сложно, но морщинки в уголках глаз и седина, поблескивающие в коротко стриженных черных волосах, говорили о том, что слуге уже за 50. «Митрич, ко мне гость», — произнесла Кира. «Он поможет мне собраться в дорогу». Мужчина добродушно улыбнулся и кивнул. «Как скажете, мастер Миронова. Если понадобится помощь, дайте знать». Он тотчас вернулся к своему занятию. Стопка печатных имперских вестей лежала на подставке у двери лифта. Толстый полосатый кот возлег на одной из полок и лениво следил за проходящими. Кира мимоходом погладила его по голове и нажала на кнопку вызова лифта. Створки тотчас разъехались в стороны. Девушка вошла в кабину и нажала нужный этаж. «Консьерж не расскажет, что у вас гости», — уточнил я, обращаясь к девушке. Кира взглянула на наручные часы. «Через несколько минут у него закончится смена», — ответила она. «А новому до гостей дела нет». Я довольно кивнул. Это меня вполне устраивало. Квартира была на 10-м этаже. Двухкомнатная, с обитыми светлой тканью стенами и меблированная, с просторной кухней, которая была обставлена всей необходимой бытовой техникой. Вот, девушка обвела рукой квартиру. И я кивнул. «Отлично, теперь погуляйте, я позвоню вам, когда все закончу». «Так просто? И мне не надо вам помогать? Ни о чем не беспокойтесь, я совсем справлюсь». Девушка кивнула и направилась из квартиры. Оставшись один, я прошелся по комнате и встал в ее центре под люстрой. Затем щелкнул пальцами, призывая тотемы. Те возникли в паре метров от меня по периметру гостиной. Сила затрещала в воздухе, и я включил радар. Серая энергия потекла от меня плотной волной. Спустя всего пару мгновений в основании строения зашевелились, просыпаясь призраки. Они жадно присосались к ниточкам силы, втягивая ее в себя. «Явитесь», — приказал я уверенным голосом. Ответом мне был гул, а через несколько секунд передо мной появилось десяток убиенных. Только трое были в робах разнорабочих. Остальные представляли собой граждан разного рода и возраста. Справа стояла девица в короткой юбке и тесном полосатом топе по моде прошлого десятилетия. На ее горле красовался порез от ножа. Рядом с ней топтались двое коротко стриженных и широкоплечих парней в черных джинсах и кожаных куртках, на которых красовались многочисленные дырки от пуль. Одного из бедолаг добили выстрелом в лоб. Второй, судя по бледной коже, скончался от потери крови. Чуть поодаль замер почти прозрачный мужчина в деловом костюме с пакетом на голове. Его лица я рассмотреть не мог. Руки несчастного обвивала веревка. А ноги от самых бедер уже представляли собой дымку. У окна расположился парнишка в джинсовой безрукавке. Тущий, как щепка, с черными кругами под большими глазами, он размеренно раскачивался с пяток на носки, словно слыша какую-то музыку. Руки юноши покрывали крохотные кровоподтеки дорожки от иглы. Завершали процессию двое. Парень и девушка, которые крепко держались за руки. У парня в светлой рубашке и брюках военного образца зияла дыра в груди. Девушка в белом платье лишилась части лица и большого куска черепа. Судя по их одежде и пистолету, который мерцал в ладони офицера, пара принадлежала этому десятилетию. Скорее всего, решили покончить с собой, когда дома уже достраивались. Все собравшиеся в комнате были свидетелями начала стройки, ее заморозки во время смуты и расцвета корпуса элитного жилья почти в самом центре города. Призраки минувшей эпохи молча и с интересом уставились на меня, ожидая, пока я начну разговор. Они навечно прикованы к этой постройке. Вместе с телами работяг, которые оказались залиты в фундамент. Вряд ли строители вызвали жандармов по делам давно минувших дней. Потому что пока проводились бы проверки, фирма понесла убытки, а рабочие не получали заработную плату. А если тел нет, то и проверок нет. А так объект был сдан в срок, и всем хорошо. «Зачем звал, некромант?» – начала разговор девушка. «Хотел попросить вас о помощи. Нужно проучить одного жадного человека». Убитые бандиты переглянулись, и на покрытых шрамами лицах проступили ухмылки. «Почему бы не помочь?» — ответил один из них. «Ты нас только силой подкорми, а мы уже его до лекарского дома доведем. С инсультом». «Инсульта не надо», — поспешно отказался я. «Достаточно напугать». «Что, даже инфаркт не устроим?» — обиженно пробасил его напарник. Я показательно задумался, а потом ответил. «Идея хорошая, но все же нет». «Ладно», — сдался один из застреленных. «С паршивой овцы хоть шерсти клок, но подкормить все же придется». «Хорошо», — согласился и погрозил пальцем. «Но после не безобразничать». «Как скажешь, мастер-некромант», — тут же ответил паренек-наркоман. «Остальные помогут?» — я обвел взглядом призраков. «Поможем», — послышался нестройный гул. «Если...» — с этим робким словом парень и девушка выступили вперед. «Если что...» «После ты нас отпустишь», — попросила девушка. Она взглянула на меня, и на ее изуродованном лице застыла грусть. Если бы призраки могли плакать, она наверняка зарыдала. «Только вас?» — уточнил я, снова осматривая компанию духов. «И меня?» — попросила девушка в мини-юбке и тоже вышла из толпы. За ней последовали мужчина с пакетом на голове и оробевшие рабочие. «Хорошо, даю слово». Парни в кожанках переглянулись, и я заметил этот жест. Уточнил. «Вас тоже отпустить?» «Нет, мастер-некромант», — покачал головой один из них. «Слышал я, что темный может призраков в дружину взять. Вот мы бы хотели...» Я задумался. Некромант мог подчинять призраков и призывать их во время боя. Правда, для этого призрак должен был дать клятву призывающему. Клятва создавала на духе печать, которая развоплощала бойца в случае нарушения обещания. И, с одной стороны, новые бойцы бы мне не помешали. К тому же лимит миньонов позволял взять эту пару, отвязав их от места смерти. С другой, слишком много мороки для обучения их выполнению команд и бою. Проще создать миньона. Хотя! Я еще раз посмотрел на двоих из ларца. Мужчины распрямили плечи, приосанились, поправили полы курток. Если напитаю их силы, то оставлять их здесь будет глупо. Парни при жизни наслаждались страхом жертв, так что в посмертии они устроят настоящий террор для одеток помещиков и промышленников. «Что умеете?» «В тенях прятаться», — начал перечислять второй. «Атаковать внезапно, стрелять, ножом владеем в ближнем бою». «В команде работаем неплохо и приказы исполняем», — добавил первый. «Считаю, вы нам поможете, а мы вам, господин хороший», — подытожил второй. «Ладно», — согласился я и тотчас оговорился. «Но предупреждаю сразу, я не воин, так что работать вам придется редко». «Ну, хоть что-то», — синхронно согласились разбойные люди. «А что для тебя сделать в обмен на помощь?» — обратился я к наркоману. «Ничего», — прошептал тот. «Так-то я не конфликтный. Мне нравится на крыше сидеть по ночам, на город смотреть. Живых пугать надоело, да и от зависимости избавился. Мне хорошо, уютно». «Тогда чего ты хочешь?» Парень склонил голову. «Разве я обязательно должен выставлять условия? Понял я, кого вы надумали наказать, мастер, так что помогу бескорыстно. Больно уж вредна эта тетка». «Вот спасибо», — пробормотал я. «Ладно, теперь слушайте план». Ключ заворочился в замочной скважине через 10 минут после того, как я рассказал помощникам план, и призраки разошлись по местам. Видимо, хитрая приказчица выждала, когда Кира уедет, и только после этого пришла с инспекцией. Дверь открылась, и в прихожей послышались шаги. Я только удивился тому, как нагло действовала приказчица. Ну ничего, сейчас она быстро переосмыслит свое поведение. Незваная гостья прошла на кухню, и я услышал, как хлопнула дверца холодильника. Затем раздался стук ножа, ударяющегося о разделочную доску. Видимо, перед дальнейшей инспекцией гостья решила соорудить себе бутерброд. Она вошла в комнату, где была оборудована ловушка, только спустя 5 минут. Полноватая женщина лет 50, в сером пиджаке и юбке ниже колена. Выкрашенные в сиреневый цвет волосы были собраны в узел на затылке. В руке женщины был надкушенный бутерброд. Дама по-хозяйски прошла по комнате, остановилась у стола и замерла, глядя на пол. Она обнаружила на паласе у стола пухлый конверт. В глазах приказчицы я заметил блеснувший огонек жадности. Она быстро присела, подняла конверт, трясущимися руками открыла его, заглянула внутрь. И ее ладони задрожали. Она воровато оглянулась и вынула из конверта несколько купюр с изображением Константина. Женщина торопливо запихнула деньги в карман пиджака. И в этот момент в квартире послышался вой, заставивший гостью вздрогнуть. На поверхности одной стены под тканью показались очертания ладоней, а затем проступил контур лица с открытым в крике ртом. Все выглядело так, словно нечто пыталось выбраться из стены, но у него не выходило. Приказчица тонко завизжала, выронила конверт и отскочила к окну. В комнате к тому моменту уже сгустились тени. На стенах проступили силуэты. Ткань затрещала от напряжения. Это подкосило воровку. С бледным, как полотно, лицом она попятилась к двери, но оступилась и шлепнулась на пятую точку. Засучила ногами, пытаясь отползти. Вот теперь пора было выходить на сцену. Я открыл створки шкафа и шагнул в комнату и громко заявил. «Та-дам! Добрый день, Жанна!» Женщина огромными от ужаса глазами смотрела на меня снизу вверх. Открывала и закрывала рот, не в силах произнести ни слова. Я же осмотрелся по сторонам, глядя на силуэты, которые продолжали выгибать стены. Я беспокойно произнес. «Плохо дело. Кажется, своим гнусным поступком вы разбудили стражей». «Каких стражей?» — пролепетала женщина. Я удивленно поднял брови. «А вы разве не знали? Хотя да, если бы вы ведали про стражей, то никогда бы не подняли с пола в квартире Киры то, что вам не принадлежит». «Это не квартира Киры», — автоматически поправила меня Жанна. Я покачал головой. «Спорное заявление». Она не может совершать сделки с этой недвижимостью, но согласно договору аренды этим помещением пользуется только она. И тот конверт, из которого вы взяли несколько купюр, тоже принадлежит ей. Как и продукты, из которых вы соорудили этот бутерброд. Как он, кстати, вкусный? Женщина не ответила. Молча смотрела на меня и хлопала глазами. Так вот, после застройки в таких домах обычно замуровывают призраков, которые охраняют имущество от воришек. Компания вас не предупредила, но это нормально. У каждого промышленника есть свои тайны. Я их сейчас угомоню. Я щелкнул пальцами, и призраки замерли, враз прекратив безобразничать. Жанна встала с пола, и бледность начала сходить с ее лица. «Ох, сердце!» — запричитала она, положив ладонь на грудь. «Мне плохо!» Я кивнул. «Понимаю, зрелище не из приятных. Я на компанию в суд подам!» — взвизгнула женщина и, трясущейся рукой, достала из кармана телефон. «Ох!» «Ваше право», — подтвердил я, — «и я даже выступлю свидетелем. Но когда судья во время процесса узнает о краже, которую вы совершили, он будет обязан инициировать проверку». Жанна застыла с телефоном в руках. Удивленно посмотрела на меня и осведомилась. «Какую кражу, юноша?» «Денег!» — я кивнул на конверт, забытый на полу. «На нем остались отпечатки ваших пальцев. Я свидетель, к которому прислушаются. Да и находиться в этой квартире вы права не имели». Я взял со стола лист договора и зачитал. «Представитель компании вправе посещать квартиру не чаще раза в месяц после предварительного звонка и только в присутствии арендатора». Женщина опешила. Я отложил лист и посмотрел на Жанну. «Это минимум 5 лет каторги, не учитывая оскорбления, нанесенного дочери мастера Миронова. Потому что, если помещик узнает, что вы крали и ее нижнее белье и продавали его всяким извращенцам...» «Какое белье?» Взвизгнула Жанна, но по бегающим глазкам я понял, что был недалек от истины. «Которого не досчитается моя клиентка», — пояснил я. Вряд ли эта информация дойдет до суда, но у семьи Мироновых появится много вопросов, как и у других отпрысков известных в империи фамилий. Жанна как-то обмякла, опустила плечи и сутулилась, словно бы из нее вынули стержень. Видимо, женщине изменила ее бесноватая смелость. Пора завершать дело. По просьбе Киры я не буду давать делу ход. В этом случае вас с позором уволят, на ваше место придет еще одна приказчица, которую надо будет перевоспитывать. Но, я поднял указательный палец и продолжил, если вы еще хоть раз нарушите договор и войдете в любое помещение без арендатора или хотя бы без звонка, я указал на стены, где застыли тени в ожидании чего-то. Жанна настороженно осмотрелась. Достигнув нужного эффекта, я договорил, то они вас съедят. А сотрудники компании спрячут ваше тело и поработят душу, вмуровав стену. Вам все ясно?» Женщина сглотнула и быстро закивала. «Надеюсь, вы усвоили урок. А теперь можете быть свободны. Да, и верните реквизит». «Какой?» — не поняла приказчица, и я тяжко вздохнул. «Деньги, которые вы украли из конверта». Дважды просить не пришлось. Трясущейся рукой Жанна достала из кармана купюры и положила на стол. «А теперь ступайте». Дважды гостю просить не пришлось. Она развернулась и быстрым шагом пошла прочь, как можно скорее стараясь покинуть проклятую квартиру.